Послесловие. А потом случилось так, что поле кончилось. Те, кого ждали, вернулись к тем, кто ждал. Другие возвращались в свой холостяцкий неуют. Но все собирали рюкзаки для новых походов.